Но было бы неправильным считать, что победа над фашистской Германией уже не потребует от нас каких-либо значительных усилий. Изрядно потрепанный зверь еще не был ранен смертельно и продолжал огрызаться, требуя все новых и новых жертв. На Западном фронте немецкие войска совершенно неожиданно, после того, как целые гарнизоны гитлеровцев сдавались, случайно завернувшему в город американскому мотоциклисту, перешли в наступление по всему фронту. В то же время 44-й год был годом целого ряда поражений вермахта на Восточном фронте. Несколько сильных ударов Красной армии в различных направлениях обратили в беспорядочное бегство германские войска. 219 немецких дивизий и 22 бригады были разбиты и выведены из строя. Германская армия потеряла 1 миллион 600 тысяч человек, 6 700 танков, 28 тысяч орудий и минометов, 12 тысяч самолетов. Гитлеровский союз профашистских государств распался. Финляндия, Румыния и Болгария были выведены из войны. Советские войска вступили на территорию Третьего Рейха. Стремясь спасти положение на Востоке, Адольф Гитлер бросил против Красной армии последние стратегические резервы. Он стал снимать отборные части с Западного фронта для переброски на Советско-Германский фронт. Когда английские и американские войска вышли на линию Зигфрида и продолжали наступать с Запада, они втрое превосходили западную группировку вермахта в живой силе и в оснащении боевыми и техническими средствами. Казалось, ничто не может задержать наступление союзнических войск, вступивших на территорию Бельгии и приближающихся к границам Германии. Но напрасно ждал мир широких и решительных действий англо-американского командования. У Лондона и Вашингтона была своя стратегия. Реакционные силы Соединенных Штатов Америки и Великобритании из кожи вон лезли, чтобы затянуть мировую войну, максимально ослабить первое в мире социалистическое государство, обескровить ненавистную им Россию. Но, как часто бывает в истории, те, кто хотел поживиться за счет хитроумных закулисных расчетов, переиграли. Сориентировавшись в обстановке, сложившейся на Западном фронте, Адольф Гитлер принял решение перейти к активным действиям в районе Арден. Целью немецкого командования являлся разгром 21-й армейской группы англо-американских войск. Гитлер намеревался задержать движение союзников к границам Германии. Это позволило бы продвинуть вперед идею о сепаратном перемирии и высвободить определенные резервы для затыкания брешей, пробитых Красной армией. 16 декабря 1944 года мощный артиллерийский удар обрушился на бельгийские города Льеж, Намюр, Динан и Аахен, занятые уже союзниками. На первую американскую армию набросилась хорошо отмобилизованная, имеющая значительный боевой опыт, группа германских армий «Б». В направлении главного удара действовали 10 дивизий и несколько мотобригад 6-й танковой армии СС и 7-я дивизия 5-й танковой армии. И американцы дрогнули. Они оказались совершенно неподготовленными к неожиданному массированному удару эсэсовцев и вермахта. Управление войсками было потеряно. Солдаты и офицеры, штабы частей в панике бежали с поля боя. В первые два дня германские войска ликвидировали 40 километров обороны американской армии, а на третий день эсэсовцы-танкисты ворвались в города Вельсам, Мальмеди и Спа. Несколько ранее войска Красной армии, освободив Белоруссию, вышли к границам Польши и Восточной Пруссии. На севере над нашей армией нависала восточно-прусская группировка гитлеровских войск в составе 40 дивизий. По территории Восточной Пруссии проходили магистрали, которые связывали окруженные в Прибалтике 30 немецких дивизий армейской группы «Курляндия» с центральными районами Германии. Здесь располагались наиболее важные военно-морские базы, крупнейшие промышленные предприятия оборонного значения. Наконец, Восточная Пруссия надежно прикрывала с северо-востока столицу Третьей империи, с которой Кёнигсберг связывало знаменитое Берлинское шоссе. Любой ценой удержать Восточную Пруссию, таков был категорический приказ Гитлера. Отрезать восточно-прусскую группировку немецких войск от основной территории Германии и ликвидировать ее, решила ставка верховного главнокомандующего. Эта задача возлагалась на войска Третьего Белорусского фронта под командованием генерала армии Черняховского и на Второй Белорусский фронт, которым командовал маршал Советского Союза Рокоссовский. Восточную Пруссию советские войска окружили полукольцом со стороны Литвы и Белоруссии. У восточных границ оплота германского милитаризма стояли войска Черняховского. Маршал Рокоссовский готовился нанести удар с юга в направлении западнее Кёнигсберга. Войскам обоих фронтов предстояло разгрызть крепкий орешек. От песчаных дюн косы Куришнерунг у самого Балтийского моря до правого берега Вислы протянулась сплошная линия укреплений. 300 с лишним километров противотанковых рвов, надолб, танковых ловушек, тысячи километров колючей проволоки, ощетинившиеся стволы орудий и минометов, укрепленные и превращенные в настоящие крепости деревни, хутора и юнкерские имения с их метровыми стенами по 500-600 мин на каждом квадратном километре и выстрелы в спину волков-оборотней. Вот что ожидало русского солдата в Восточной Пруссии. Остановившись у ее границ, советские войска стали накапливать силы для решительного броска вперед. А Кёнигсберг готовился к Рождеству. По приказу гауляйтера Энца де Апп, обер-президента и имперского комиссара обороны Восточной Пруссии, имперского комиссара Украины и начальника гражданского управления Белостокской области, кавалера Золотого знака национал-социалистской партии Эриха Коха, а попросту палача народов, городской магистрат Кёнигсберга принял решение о широком праздновании Рождества Христова. По мысли восточно-прусских наместников Гитлера, это должно было поднять боевой дух войск и населения, показать всем, что земля Восточной Пруссии, незыблемый бастион и Красная Армия, стоящая у ее границ, никогда не одолеть эту неприступную крепость. Вместе с тем нацистские руководители надеялись не только на Бога. По всей Восточной Пруссии шла лихорадочная работа по подготовке новых укреплений и модернизации старых, передислоцировались войсковые подразделения с учетом возможных направлений русского удара. Части пополнялись солдатами и офицерами, уроженцами Восточной Пруссии. Рождественский бал для офицеров Кёнигсбергского гарнизона намечалось провести в ресторане «Блютгерихт» – «Кровавый суд». Всех желающих, а ими были все офицеры гарнизона, ресторан вместить не мог, поэтому билеты распределялись по списку, попасть в который было нелегко. Вернер фон Шлиден, снискавший славу отличного товарища и гостеприимного, не жалеющего денег офицера, попал в список приглашенных. Поскольку рождественский бал собирались почтить присутствием гауляйтер Эрих Кох, Креслейтер, глава городской партийной организации нацистов Кёнигсберга Эрнст Вагнер, обербургомистр доктор Гельмут Вилл и другие высокопоставленные лица, список утверждался старшим офицером по особым поручениям при Ганс-Иоганне Бёме, оберштурмбанфюрером Вильгельмом Хорстом. Пробежав список глазами и поставив маленькие птички возле трех или четырех фамилий, Хорст увидел фамилию фон Шлидена, и его рука с карандашом нависла над ней.